Смерть Леопольда Гурского. Леопольд Гурский начал умирать 18 августа 1920 года. Он умер, учась ходить. Он умер, стоя у классной доски. И еще однажды, неся тяжелый поднос. Он умер, учась подписываться по-новому, открывая окно, моя в ванне свои гениталии. Он умер в одиночестве, потому что ему было стыдно кому-то звонить. Или он умер, думая об Альме. Или когда решил о ней не думать. На самом деле сказать о нем можно немного. Он был великим писателем. Он был влюблен. И это была его жизнь. Конец книги. Ноябрь 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.